Как Тоня не утешала Костю, сознание того, что он совершил непоправимую глупость, заставляло его страдать. В светлой комнатке Говорковых сделалось грустно. Вместо замечательной кроватки стояла самая обыкновенная люлька, какую покупают для своих младенцев бедные негритянки. Денег не было ни копейки, а главное, еще только надвигалась, Тоня готовилась рожать. И опять все было так не похоже на Москву, что Костя иногда даже хватался за голову. Почему? В Москве все происходило как-то просто. Даже думать об этом не надо было. Подходит время, и рожаешь, и все бесплатно. И вообще в представлении Кости роды или болезнь никогда не были связаны с деньгами. Ну, рожаешь, ну, болеешь. Кто-то за все это платит. Кажется, соцстрах. Костя никогда об этом не думал. «Я отказываюсь рожать в подобной обстановке!» Запальчиво воскликнула Тоня. «У нас на службе рожала одна сотрудница», — сказал Костя. «Что-то 3 или 4 месяца гуляла с сохранением содержания». Он даже засмеялся. Так ему понравились прогулки с сохранением содержания. Молоденькие супруги, которые еще очень мало знали жизнь, сейчас сидели, притаившись в своей комнате, и вспоминали Москву. Как же это раньше они не ценили, не думали об этом. Они жили, ничего не замечая, все принимая как должное, как что-то естественное, что полагается людям, не может не полагаться. А здесь за все надо платить. После трагической истории с гландами Костя сделался осторожным. Он все узнавал наперед. Но от этого ему не стало легче. Хотя Говорковы и выбрали недорогую лечебницу, все-таки платить надо было много. В счет ставили и предварительную консультацию, и отдельно сиделку, и отдельно сестру, и доктора, и лекарства. Ну, одним словом, все. Когда Костя, очень тревожившийся за Тоню, заикнулся было о том, что неплохо пригласить хоть один раз профессора, ему назвали такую сумму, что он злобно пробормотал себе под нос. «Нет, профессор пусть Моргана лечит. Да и детей пусть рожает миссис Морган. Я вижу, что тут это удовольствие не для пролетариата». Тоня, которая с пионерских лет понимала, что такое капитализм, и не раз даже делала о нем маленькие докладики в школе и на фабрике, вдруг столкнулась с ним в жизни. И представьте себе, она страшно рассердилась. Капиталистическая система мешала ей жить. Хотя ей вредно было волноваться, она каждый вечер взволнованно ругала эту систему. «Почему вы сердитесь?» — говорила ей Марья Власьевна. «Мы живем за границей 10 лет, мы уже привыкли». Теперь Тоне уже ничего не нравилось. Не нравилось даже то, что совсем недавно казалось ей удобным и красивым. Ей не нравились прекрасные улицы, превосходные магазины, автомобили. «Ну да», — говорила она со страстностью, которой ей в свое время так не хватало на докладах в политкружке. «Это все для богатых. А что для бедных? Вы мне скажите, что для бедных, если даже мы с Костей, люди, обеспеченные постоянным заработком, с трудом можем свести концы с концами, а рожать мы не можем?» «А при таких условиях мы не можем рожать», — подтверждал Костя. «Я уеду рожать в Москву», — говорила Тоня со слезами. «Честное слово, вот увидите». Но никуда она не поехала. Ребенок родился все-таки в Вашингтоне, и совершенно разоренные, погрязшие в долгах Говорковы безмерно радовались. Мальчик был крупный и весил 8 английских фунтов. Что, как всем докладывал Костя, равняется 9 старым русским фунтам. Назвали младенца Вовкой. Как родившийся на американской почве, Вовка по закону мог стать американским гражданином, а впоследствии имел право быть избранным в президенты. Возможный президент Соединенных Штатов, юный советский гражданин, как и полагается, все время спал. В торжестве приняла участие вся колония. Первой явилась Марья Власьевна, хотя перед собой лакированную коляску, напоминавшую своими обтекаемыми формами междупланетный снаряд. Тоня, принявшая так много мук, томная и счастливая, не удержалась и заплакала. Коляска была та самая, которую она присмотрела в магазине. Потом в передней раздался грохот. Это Наталья Павловна уронила кроватку, которую она купила в складчину с морской аташихой. И это тоже была воплощенная в жизнь мечта. Военный аташе принес прекрасную дорогую игрушку, но почему-то для ребенка лет 6. Большую лошадку с настоящей волосатой шкурой, хвостом, челкой и удивленными стеклянными глазами. Полковник был холостяком и не очень разбирался в детских делах. Каждому входящему Костя говорил: «Нет, серьезно, товарищи, ну это не годится, ну такие расходы, ну что вы, товарищи!» Он еще больше растрогался, когда вошла совсем малознакомая молодая американочка мисс Джеффри, которая работала в канцелярии стенографисткой и машинисткой и ни слова по-русски не знала. Мисс Джеффри подошла к коляске и тоненьким голоском сказала: «Гау ду ю ду, бэби!» Костя развел руками и воскликнул: «Ну, тут я уже ничего не могу сказать». Мисс Джеффри поднесла младенцу резиновую погремушку и, улыбаясь, отступила. Внесли цветы от полпреда, а через несколько минут пришел он сам. Полпред торопился на дипломатический прием, был во фраке и держал в руке цилиндр, очень элегантный, с простым русским лицом и седыми висками. Он постоял минуту над кроваткой новорожденного, поздравил Говорковых и сказал: «Любительский ребеночек. Теперь, Тонечка, вам уже нельзя будет скучать. Придется развлекать этого маленького джентльмена». Так оно в первое время и было. Неизвестно, кто кого развлекал, Тоня ли Вовку или он ее, только время пошло незаметно. Постепенно затянулись бюджетные раны, нанесенные доктором Печенелли и администрацией родильного дома. Но только через 10 месяцев, когда Вовка уже выучился стоять и, как веселая обезьянка в клетке, тряс прутья своей усовершенствованной колыбели, бюджет Говорковых пришел в равновесие. Летом выехать с Вовкой на дачу все-таки не удалось. Оказалось дорого. Костя то уверял Тоню, что Вашингтон сам по себе дача и ехать никуда не надо, то вдруг начинал сердито бормотать, что, мол, пусть Морган едет на дачу, нюхает там чистый воздух, они уж как-нибудь проведут душное лето в этом симпатичном городе, где 250 тысяч автомобилей без перерыва наполняют воздух бензиновыми испарениями. Это было тяжелое лето, и Тоня на целые дни увозила Вовку в его междупланетном снаряде в прекрасный парк по другую сторону реки Потомок и сидела там среди негритянских нянь, которые баюкали белых младенцев. Осенью пришло толстое письмо от Кили и Клавы. Из конверта выпала газетная вырезка и любительская фотография размером в открытку. На фотографии была изображена Киля в красивом ситцевом сарафане, как видно, исполняющая русскую народную пляску. В поднятой руке она кокетливо держала платочек. Рядом с ней, в сапогах и косоворотке, стоял красавец, в котором Тоня не без волнения узнала Петра Передышкина с соседнего завода. Судя по остолбенелым взглядам танцоров, фотограф-любитель заставил их стоять, не двигаясь, по крайней мере, 10 секунд. «Здравствуй, Тоня!» — писали подруги. «Почему от тебя так долго ничего не слышно? Мы так и знали, что ты про нас забудешь в своей Америке, но мы тебя вчера вспомнили и все-таки решили написать. У нас нет ничего нового, живем как жили, без особых интересов. Ты, наверное, читала в американских газетах, что в Москве открылся театр народного творчества. А у нас на фабрике еще весной образовался самодеятельный коллектив, и на прошлой неделе он выступал в этом театре. Исполнили русскую, а на бис казачок. Страшно было! Просто ужас! И Киля танцевала соло с товарищем Передышкиным, которого ты, конечно, узнаешь на фотографии. А так ничего нового нет. Только я, Клава, вышла замуж за композитора, который руководит у нас музыкальным кружком. Его фамилия Миша Григорьев, но подписывается он под своими произведениями Иван Лесной. Но он еще пока кандидат в члены Союза композиторов, но его обязательно примут, так как он пишет симфонию из моей жизни. Он сказал мне, что я представляю тип новой женщины. Вообще он очень веселый и все время всех разыгрывает. Я его люблю довольно сильно. В общем, как видишь, ничего особенного у нас не происходит. В августе мы вдвоем поехали с экскурсией ОПТЭ в Крым. Облазили весь южный берег и подымались на Ай-Петри. Такой там ветер был на вершине, ужас! Но восход солнца действительно мировой. Мы были очень довольны, что побывали на Ай-Петри. Нашу фабрику переводят в новый корпус, потому что вся эта улица сносится совсем и совершенно правильно. Одна грязь была. Теперь, когда ты приедешь, то даже не найдешь тех мест, где прошла наша молодость. Уже мы все взрослые. Киле уже 19 лет, а мне скоро исполнится 18. Просто ужас! По этому случаю у нас намечается большая вечерка. Жаль, тебя не будет. Жаль, что мы еще не видели твоего Вову. Он, наверное, красивый мальчик, и мы шлем ему сердечный привет. Тонечка, ты веселись, веселись, но все-таки нас не забывай. Твои К и К. Да, вырезку, пожалуйста, нам верни. У нас есть только один экземпляр. Твои К и К. Вырезка была сильно истрепана и, как видно, побывала во многих руках. Синим карандашом были обведены строчки. «Коллектив первой расфасовочной фабрики блеснул виртуозно исполненной русской пляской. Стахановка Калерия Коршунова совместно с товарищем Передышкиным обнаружили яркий красочный талант и имели заслуженный шумный успех». Так в недрах народа выковываются новые, свежие, яркие, красочные таланты. Тоня не выдержала и зарыдала густо и страстно, как цыганка. Тут сказалось все. И утомление молодой матери, которая ни на минуту не может отлучиться от ребенка, и одиночество среди шума и блеска большого города, и самая обыкновенная здоровая зависть. Чем она хуже Кили и Клавы? Она всегда танцевала лучше Кили, и это знала вся фабрика. И, конечно, она тоже могла бы выступать в театре народного творчества вместо того, чтобы сидеть в этом тоскливом, да, тоскливом провинциальном Вашингтоне, где некуда пойти. В Москве у нее всегда было множество дел, времени не хватало. Она вспомнила, что всегда куда-то торопилась, боялась опоздать. И дела были какие-то интересные, веселые. А если не веселые, то нужные, значительные. А здесь она жила как в больнице, чисто, благоустроенно и безумно хочется на свободу. Когда Костя вернулся, Тоня еще рыдала горько и безнадежно. Говорков ужасно испугался. Тоня была всегда сдержанным и терпеливым человеком, никогда ни на что не жаловалась. И тут Костя прочел письмо и сразу понял, что Тоня несчастна и надо что-то сделать. Встревожена была вся крошечная советская колония. «А все потому произошло, — говорил советник, — что Тонечку не охватили, что у нас нет еще настоящей заботы о людях». «Ну что ты такое говоришь, не охватили, — возразила Марья Васильевна. — Тонечку все очень любят. Но как ее охватить, когда она весь день прикована к ребенку? Сам знаешь, няньку они нанять не могут, это дорого. Бесплатных ясель, как в Москве, в Америке нет. Кажется, взрослый человек. Здесь не советская страна. Виноват, конечно, и товарищ Говорков. Нужно было уделять немножко больше внимания жене». «Ну, что я могу сделать, товарищи?» — жалобно оправдывался Говорков. «Тонечка женщина очень простая, но она у нас там в Москве привыкла, например, к серьезным пьесам, где разбираются всякие там актуальные вопросы. А здесь? Когда ты еще приедешь из Нью-Йорка на гастроли хороший театр?» И так далее. Конечно, не охватили, конечно, скучает. Она молодая, настоящей закалки у нее еще не может быть. Она не понимает, что это надо рассматривать как зимовку где-нибудь на острове Врангеля. Послали тебя и работай. Сиди 2 года в полярной ночи. Если бы была работа, в том-то и дело, что работы-то у нее нет. Ну, пусть занимается, учится. Оставьте, пожалуйста, легко вам говорить, Наталья Павловна, когда у вас нет детей. Вам хорошо, вы скоро колледж кончите. Нет, с Тонечкой что-то надо сделать, надо ее охватить. Да, но как? Как охватить Тоню, никто не знал. Тоня уже не скрывала своего отчаяния, ходила заплаканная. «Я ее отлично понимаю», — бравым голосом говорил военный атташе. «Этому, товарищи, есть специальное название — ностальгия, тоска по родине. В конце концов, мы все этим больны. Все мы живем тем, что когда-нибудь отсюда уедем. Честное слово, товарищи, если бы мне сказали, что я здесь должен остаться на всю жизнь, я... Вы знаете, товарищи, 8 лет воевал, и человек не сентиментальный, я бы заплакал. Что вы хотите от Тонечки, которая привыкла к советским условиям жизни? Конечно, ей здесь трудно!» Костя всячески старался проводить дома как можно больше времени. Он выгонял Тоню в кино, а сам оставался с Вовкой. Он так навострился, что купал его с ловкостью старой няньки, а потом убаюкивал песни. «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед». Под эти воинственные звуки Вовка засыпал так же быстро, как если бы пели «Гуленьки-гуленьки, прилетели гуленьки». В кино Тоня ходила с милой, всегда приветливой и веселой мисс Джеффри. Эту дружбу наладил умный Костя, сообразив, что с американкой Тоня будет развлекаться и в то же время говорить по-английски. Тоня очень подружилась с мисс Джеффри. После кино они заходили вместе в аптеку, усаживались за высокую стойку и ели мороженое, которое подавал им рыжий продавец в белой полотняной пилотке с синим кантом. В аптеке, сидя за стойкой на высоких рояльных табуретках, подруги вели задушевные беседы. Аптечный бармен проворно работал, выжимал машинкой сок из апельсинов, накладывал в большие бумажные стаканы мороженое для покупателей на вынос, жарил сладкие блины на раскаленной электричеством металлической доске, тут же приготовлял шипящий напиток от головной боли и со звоном вытаскивал чеки из автоматической кассы. При этом он еще успевал бросить Тони и мисс Джеффри, постоянным посетительницам, поощрительные взгляды. Весь его вид говорил, что все будет хорошо, что все будет all right. Главное, не надо терять жизнерадостности. А молодые женщины, аккуратно расстелив на коленях бумажные салфетки и облокотясь о прилавок, подолгу болтали. Тони еще не очень свободно говорила по-английски, поэтому они часто друг друга не понимали и, выяснив ошибку, долго и сердечно смеялись. Вообще, их аптечные беседы выглядели не совсем по-американски. Американцы не любят засиживаться за едой, а Тоня и мисс Джеффри сидели иногда по 2 часа. Тоня рассказывала о своей жизни в Москве, о своих подругах Киле и Клаве, рассказала однажды, что они недавно были в Крыму. «О, край меня!» — воскликнула мисс Джеффри. «Но ведь это очень далеко от Москвы!» «Ну и что ж такое?» — рассудительно сказала Тоня. «Они в отпуску с экскурсией. О, они поехали туда на автомобиле!» Тоня даже засмеялась. «Что вы, Линни! Откуда у них автомобиль? Потом, у нас ведь пока нет таких дорог, к которым вы привыкли. В Крым едут поездом, очень удобно и быстро. А уж в самом Крыму есть все для туристов. И автобусы, и специальные туристические базы. Вот вам хорошо, Линни! У вас превосходные дороги, автомобили. Вы, наверное, уж объездили всю Америку!» К удивлению и даже замешательству Тони, мисс Джеффри сказала, что не только не объездила Америки, но даже ни разу не была в Нью-Йорке, хотя до него лишь 4 часа. Была она только в Филадельфии, в гостях у тетки. провела у нее Рождество. «Это не так легко, Тоня», — сказала мисс Джеффри. «Чтобы поехать в Калифорнию или Флориду, надо много денег и времени. Нет, путешествовать могут только богатые люди или безработные, странствующие в поисках заработка. Я знаю, мне уже несколько раз говорили, иностранцы почему-то считают, что мы, американцы, много путешествуем. Но в большинстве случаев мы всю жизнь сидим на одном месте и не видим ничего, кроме своих контор. Деньги я трачу на квартиру и еду. Мне надо прилично одеваться. Лишних денег у меня никогда в жизни еще не было». Наговорившись вдоволь, американка провожала Тоню домой и подымалась с ней наверх, чтобы посмотреть ребенка. И всегда они заставали одну и ту же картину. Вовка спал, а рядом с ним сидел серьезный Костя и читал «Вашингтон-Пост». Мисс Джеффри наклонялась над кроваткой, тоненьким голосочком говорила «Good night, baby!» и уходила домой. Она была такая опрятная, завитая, так нежно улыбалась, что всегда представлялась Тони чистенькой, деловитой певчей птичкой, обитающей в веселой клетке, где аккуратно налита чистая вода в цинковую чашечку и рассыпана блестящая конопля. На октябрьскую годовщину Тони был приготовлен большой сюрприз. Вся колония снова и долго обсуждала судьбу Тони, и все единогласно решили, младенец Вовка останется на попечении Марьи Власевны и Кости, а Тоня с Натальей Павловной поедут на 2 дня в Нью-Йорк и праздник проведут среди многочисленных сотрудников Амторга. Программа была очень интересная. Утром 7 ноября они отправятся на детский праздник в советскую школу, днем будут осматривать город, а вечером состоится торжественное заседание и танцы в генеральном консульстве. Там будет человек 300 советских людей. После вашингтонского затворничества поездка в Нью-Йорк казалась почти поездкой на родину. Приехали вечером 6 числа и ночевали у друзей Натальи Павловны. Это были пожилые люди, муж и жена Ведмедевы. Тоня им обрадовалась, словно это были ее дядя и тетя. Ведмедевы сейчас же потащили молодых женщин на Бродвей. От бродвейского света и шума Тоня затихла. Гуляли долго, и все это время супруги посматривали на Тоню с таким видом, будто это они, Ведмедевы, зажгли над Бродвеем миллиарды электрических огней и сами построили небоскребы.